Спохватившись, пропустил вперед Кузьмича, схватил за локоть бульдозером прущего Шварца. Кузьмич, обогнав их, он был все в той же гимнастерке, галифе и начищенных до блеска сапогах, одним махом оказался возле машины, которой уже преспокойно подходила Дашенька в компании двух парней, все трое нагруженные толстенными свертками, в которых моментально угадывались свернутые полотна. Заступил дорогу честной компании и командирским голосом, источавшим как железо, так и яд, рявкнул: «Постоим, молодые люди! Что это вы тут на ночь глядя перетаскиваете?» Смолин успел прикинуть. Всех картин они за одну ходку не смогли бы прихватить. Наверняка собирались возвращаться еще раз. То-то свет в кухне остался. Там, надо полагать, и остальное дожидается, столь же тщательно свернутое, но тем лучше, улики налицо. Он достал из кармана брелок, парный к тому, что оставил Фаине, нажал кнопочку и убедился по миганию красного огонька, что штучка работает. Тем временем произошло то, чего и следовало ожидать. Тот, у которого оба уха остались здоровехонькими, даже не замедляя шага, ленивым голосом посоветовал Кузьмичу убираться по семиэтажному адресу и хладнокровно двинулся к машине. «Нет, вы постойте, гражданин!» — ухватил его Кузьмич за локоть. Парень высвободился сильным рывком и процедил: «Ты что, старый, давно мордой об забор не прикладывался?» Самое время было вступать в игру. Смолин быстро сделал четыре шага, непреклонно отодвинул в сторону разохотившегося Кузьмича, явно намеренного продолжать склоку не игры ради, а по велению души. Сказал с расстановочкой: «Нехорошо, ребятки, оскорблять такими словами заслуженного человека. Нехорошо». Дашенька, узнавшая его, моментально издала нечто вроде испуганного писка. Парнишки реагировали гораздо более шустро. Оба отпустили свертки, упавшие на асфальт, собрались было что-то предпринять. Используя преимущество в пару секунд, Смолин кулаком влепил доброму знакомому аккурат по прикрывавшей ухо повязки, что есть мочи, и качественно, так что раздался чрезвычайно болезненный вопль. Тогда Смолин с большим удовольствием пнул ценителя прекрасного пониже пупа, но повыше причиндалов, и, когда тот согнулся, добавил кулаком по макушке. Второй тоже не успел рыпнуться, за спиной у него возник фельдмаршал, пнул в сгиб колена и сложенными ладонями врезал по затылку, так что обормот головой вперед улетел в кусты, в каковых и увяз, с превеликим треском. За спиной уже скрипели тормоза, и Смолин, спокойно обернувшись, узрел, как из размалеванного соответствующими надписями и эмблемами «Жигуля» выскакивают доблестные частные охраннички, на совесть экипированные и вооруженные. Показав им безоружные руки, он произнес внятно: «Все в порядке, ребята. Это я вас вызвал, объект 16-7 на гражданочку Бедрыгину оформленный». Вся его команда, включая Кузьмича, тоже вела себя чрезвычайно примерно и законопослушно, стояли смирнехонько, как, впрочем, и Дашенька, настолько ошеломленная калейдоскопической сменой эпизодов, что замерла на бетонной приступочке подъезда с двумя толстенными рулонами под мышками. В кустах все еще ворочался, пытаясь оттуда выбраться, ударенный фельдмаршалом, а тот, которого приласкал Смолин, так и сидел на корточках, согнувшись в три погибели и издавая непритворные стоны. Охранники бдительно присматривались к ним, цели из сайги и двух пистолетов непонятного пока предназначения. Один, видимо, старший наряда, наконец командовал: «Всем не двигаться. Сейчас разберемся». Совсем неподалеку вдруг вспыхнуло ожесточенное мельтешение огней, красных и синих. Две милицейских машины, заливая ночную улицу вспышками, подлетели с двух сторон, затормозили с визгом и скрежетом. Потрепанные луноходы, видавшие виды, и оттуда повалили целеустремленные стражи порядка, по своей милой привычке вопившие, дабы их по отчаянию не перепутали с пожарными: «Милиция! Всем стоять!» Давненько уж Смолин не помнил, чтобы он при виде милиционера испытывал такую радость. Он стоял, блаженно ухмыляясь, уже понимая, что первый раунд он все-таки выиграл. Подполковник Пряхин, кряжистый и степенный, показался из-за спин своих подчиненных, успевших взять в кольцо всех присутствующих, в том числе и частных охранников. Неторопливо в развалочку подошел к Дашеньке и вкратчиво осведомился: «А что это у вас, девушка, такое?» Дашенька таращилась на него с несказанным ужасом, как птичка на гипнотизирующую змеюку. Ее смазливое личико не отражало и тени мыслительных процессов, один нерассуждающий страх. Жаль, что телепатии на свете не существует, и она не могла услышать обращенную к ней мысленную реплику Смолина: «Ну что, сучонка? Думала, это такая веселая и выгодная игра? Вот и побарахтайся теперь, паскуда». Что бы там ни было, а первый раунд он выиграл. Уже давным-давно рассвело, и время приближалось к 6 утра, когда Смолин медленно ехал по узкой улице своей деревеньки. Временами он отчаянно зевал, но имел все основания собой чуточку гордиться. И в милицейский протокол вся эта история попала именно в том виде, какой он предварительно и запланировал. Добропорядочные граждане числом трое засиделись в гостях у своего старого знакомого, военного пенсионера Кузьмича, и, заметив нехорошее шевеление в квартире их общей знакомой, гражданки Бедрыгиной, каковая, о чем им было прекрасно известно, находится в больнице, встревожились и решили исполнить свой гражданский долг, то есть проверить, что это за личности ночной порой болтаются по старушкиной квартире. Ну и оказалось, что личности данные, две мужского пола и одна женского, в первом часу ночи выносили из квартиры помянутой гражданки немалое число картин, представлявших немалую материальную, а также культурную ценность, что было засвидетельствовано как сотрудниками частного охранного предприятия, так и сотрудниками милиции, по чистой случайности оказавшимися на месте происшествия.